Максим Горький. Макар Чудра. С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя. Окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева безграничную степь, справа — бесконечное море, и прямо против меня — фигуру Макара Чудры, старого цыгана. Он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в 50 от нас. Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой и сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и нос густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову, в мертво молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра. — Так ты ходишь? — Это хорошо. Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо, ходи и смотри. Насмотрелся — ляг и умирай. Вот и все. — Жизнь? Иные люди? — продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «так и надо». — Хе-хе! А тебе что до этого? Разве ты сам не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому. — Учиться и учить, — говоришь ты. А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? — Нет, не можешь. Ты посидей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут, что есть. Которые поглупее, те ничего не получают, и всякий сам учится. Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько. Он широко повел рукой на степь. И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь, вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется. Ничего он не видит своего поля и умирает, как родился, дураком. Что ж, он родился за тем, что ли, чтобы поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырить. Ведома ему воля. Ширь степная, понятно? Говор морской волны веселит ему сердце. Он раб. Как только родился, всю жизнь раб, и все тут. Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного. А я вот, смотри, в 58 лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в 1000 таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить. Иди, иди, все тут. Долго не стой на одном месте. Чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтобы не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Хе-хе, было, сокол. В тюрьме я сидел. Зачем живу на свете, — помыслил я со скуки. Скучно в тюрьме, сокол, как скучно! И взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла да и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол, и спрашивать себя про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом. Вот так.